«Вислав!» — привычно жалобно, тем более, что сейчас у девушки это получалось легко, — произнесла она. «Я пыталась их остановить. Я все сделала, как ты велел. Я все...» «Заткнись!» — коротко скомандовал он. «Но я же могу...» «Мне неинтересно», — произнес пан. «Я сам решаю, что мне нужно». И в следующий момент он положил вторую руку на ее лоб. Голову Насти охватил жар. Нестерпимый, резкий, такой, что терпеть никак нельзя. Она заорала, но никто в комнате ее не услышал. Настя умирала. Глава 24. Изначально в плане побега Кирилла напрягало и тревожило только одно — туман. Это плотная жуткая мгла, как теперь уже были уверены все, созданная магией хозяина дома. Кирилл интуитивно и до жути боялся оказаться в этом ничто. Когда исчезают краски и образы, когда предметы теряют объем. Для фотографа туман ассоциировался со смертью. Но по команде Алексея молодой человек, немедля первым перелез через подоконник, первым шагнул в проклятую мглу. И ничего не случилось. Более того, здесь, снаружи, туман почему-то уже не казался таким плотным. Кирилл спокойно мог видеть что-либо на расстоянии целого метра вокруг себя. Значит, это была лишь иллюзия. Обман колдуна, который они разоблачили. И эта маленькая победа очень Кирилла приободрила. Фотограф дождался, пока сестра окажется рядом с ним. Вместе они помогли Изое выбраться из окна. Но почему-то вслед за ней никто не показывался. Зато из комнаты слышались крики. «Что еще случилось?» — забеспокоилась Кира. «Настя», — устало бросила Зоя. «Она зовет колдуна». Кирилл заметил, как сестра тут же напряглась. Да, неизвестно, кем были слуги до того, как попали к Веславу. Настя, конечно, идиотка и орет по-русски, но вдруг кто-то из них знает этот язык. Погоня точно будет, но как бы хоть немного их задержать? И тут Кирилла озарило. Это они выбираются через окно, потому что их не пустили к двери. Но никто не мешает колдуну отправить слуг на улицу нормальным путем. Я сейчас. Все, что фотограф успел сказать женщинам, прежде чем кинулся прочь. Туман все же мешал. Это было неприятное ощущение, будто у Кирилла упало зрение. Когда все кругом потеряло четкость, все размыто и неточно. Но все же более-менее ориентироваться было можно. Стену замка, темно-серую, мрачную, фотограф видел очень даже хорошо. Сориентироваться тоже не составляло труда, и он просто побежал вдоль этой самой стены. В салон они заходили сразу из холла, и в комнате всего одно окно, еще два как раз в самом холле. И дальше только дверь. Это заняло буквально минуту, и вот уже видна арка, видно деревянное полотно. Кирилл вцепился в массивную чугунную ручку, похожую на рукоять старинной трости. Но что делать теперь? Чем блокировать дверь? С собой у него был только все тот же рюкзак и кочерга, единственное оружие, но... Ладно, впереди лес, Кирилл найдет что-нибудь другое. Он быстро стал засовывать металлический прут между выступом ручки и полотном самой двери. И долго тянул, пока острый конец не уперся в камень стены у самого косяка. Для уверенности фотограф попытался дернуть дверь внутрь. Она не поддалась. Получилось. Кирилл побежал обратно к своим. «О!» — приветствовал его Леха. «Куда уже успел?» «Дверь закрыл», — доложил фотограф. «Дело», — рассудил мужчина. «Окно бы тоже». «Ставни», — подсказала деловито Вита. Кирилл отметил, что они с Лехой оба пытаются вести себя так, будто все идет верно. Но явно оба расстроены или злы, а еще туристов всего пятеро, Насти нет. «Чёрт!» — сетовал Лёха. «Мы не подумали. Надо чем-то тут связать, что ли?» «Я закрыл дверь кочергой», — подсказал Кирилл. «Оставьте тут вторую», — тут же распорядилась Зоя. «Не надо ничего брать из этого дома». «Ну да, Лёха уже делал, как было велено». «Если Веслав помешан на своих вещичках, пусть подавится. Все, идем». И они пошли. Как-то сразу, не сговариваясь, выстроились определенным порядком. Леха впереди, чуть за ним Вита, потом Зоя и Кира. Фотограф шел последним. И это было правильно. Пусть Кирилл сегодня участвовал в первой за всю его жизнь драке, но ведь он справился. Сам даже не очень осознавал, как. Просто в тот момент, когда в холл с лестницы стали сбегать слуги колдуна, что-то в голове фотографа переключилось. Он сразу понял, что эти существа не люди. Слишком они неживые, как куклы, без эмоций. С этими невыразительными лицами, как двигающиеся манекены. А там сзади в салоне осталась Кира, сестра, и Зоя, и даже Настя, о предательстве которой в тот момент Кирилл не подозревал. Тогда фотограф думал лишь о том, как не допустить этих существ к остальным, и все. Он машинально раздавал удары сумкой, иногда бил кулаком, хотя, понятно, как раз это приносило очень малый результат. Их сначала оттеснили ближе к окнам, но тут Кириллу и Вите удалось сбить с ног одного из мужчин-слуг, и тот упал на кресло, разнеся его на части. Фотограф подобрал отлетевшую ножку и дальше уже сражался этим импровизированным оружием. Когда им удалось найти Лёху и вернуться в салон, Кирилл успел лишь удивиться, что справился. И все. Не было удовлетворения или радости победы, не было запоздалого страха за свою жизнь. Не успел он ничего испытать, потому что события уже развивались дальше. И теперь, спеша за остальными прочь от дома Веславы, Кирилл думал только о том, что если погони будет, а это очень вероятно, надо как-то снова собраться, снова найти в себе ту же уверенность и силы, чтобы выдержать еще одну драку. Но пока им везло, в этой части. Только когда кончились ступеньки, дождь успел промочить одежду насквозь. Двор был буквально заполнен мутной грязной водой. Стоило наступить в эту бесконечную лужу, и кроссовок буквально засасывало, как в настоящей трясине. Но вся группа упрямо пробиралась вперед. Люди цеплялись друг за друга, тянули отстающих за руки. И шли настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Сначала они просто пересекли двор, потом только сориентировались, вспомнили, что подъездная дорога чуть правее. Лёха рассмотрел темную стену кустов. Кирилл шел, поддерживая сестру, и думал, как Света одна смогла все это преодолеть, как она выбралась, и, главное, как далеко вообще ей удалось сбежать. На дороге было проще, луж меньше, но вся поверхность когда-то утоптанной земли превратилась в склизкую грязь. Зоя чуть не упала, Вита и Лёха чудом успели ее подхватить. Кира вцепилась в куртку брата. Девушка, привыкшая ходить на каблуках, совсем не умела перемещаться в кроссовках. Если сестре и приходилось надевать их раньше, Кира всегда жаловалась, что из-за непривычного подъема ноги сбивает себе носы.